Глава 24. «Что произошло? Как на нас обрушилось небо?» – недоумевал вождь орков. Великий воин высотой в 3 метра весь пылал магией, да так, что подойти к нему обычный орк, то умер бы от магического отравления. Перед ним же находился огромный алтарь из костей, он был 10 метров в длину и ширину, представляя собой что-то вроде бассейна с обелиском по центру. Кровавого бассейна. И обелиск был уничтожен. А из бассейна вытекала кровь, причем странные снаряды все еще падали прямо на остров, раз за разом поражая алтарь. Благо его защищал барьер. «Верховный вождь, это огнестрельное оружие людей!» подсказал один из шаманов. Их здесь было 3 сотни, а также 2 десятка вождей. Все они исполняли волю своего великого повелителя Итчи, защищали алтарь. Великий говорил о нем, об этом оружии. «Чудовищное оружие! Оно как птица летит по небу и падает на нас! Да для чего нам тогда стены?» Возмущался верховный вождь, лорд орков, и остальные орки загалдели. «Тихо, не мешайте шаманам! Алтарь нужно защитить любой ценой!» «Мы защитим, наш лорд!» — ответил главный шаман, державший костяной посох в руке. Остальные же шаманы направляли свои посохи в небо, создавая могущественный защитный купол. «Этим штукам, падающим с неба, не сравнится с нашей мощью. Да и как долго они могут падать, уверенных мало». «Такого мощного оружия не может быть много!» — согласился лорд орков. «А вот тут вы ошибаетесь!» — раздался голос, и из воды вынырнул Древов, да неторопливо вышел на берег, проходя через барьер. Все же он не пропускал лишь магию снаряды. «Оружия у нас много!» Вскинув руку с пистолетом, Древов ловко отстрелил 10 голов шаманов, которые были сосредоточены на барьере. «К примеру, пистолет, как вам?» Заулыбался он, демонстрируя оружие, оставшееся без патронов. «А если опустите барьер, алтарь будет разрушен». «Убить!» – взревел лорд орков, и сильнейшие воины племени бросились в атаку. Они сияли магическими барьерами, а мышцы взбухали от влитых в них сил. Вот только это была грубая магия, оттого малоэффективная, но ее было много. Там же Дмитрий. Вскинув меч, принял на него удар 3-метрового орка и... Мой меч лопнул. Офигеть, блин, силище. Благо мне удалось сместить удар, и топор зеленого прошелся справа от меня, вонзаясь в землю и едва ли не взрывая ее. В ответ я ударил лорда по челюсти, отчего тот выронил топор, и подлетел 2 метра, а миг спустя его же топор, отобранный мною, опустился на орка. Но тот поймал лезвие топора 2 ладонями, словно хлопнул по нему и оскалился. Правда, тут же моя нога прилетела в рожу зеленого. Однако меня чуть не повалили другие орки, все сильнючие твари, очень быстрые. Отскочил назад и, перенеся в руки 2 каменных меча, начал рубить уродов. Грубая сила против грубой силы. И что я скажу? Они слабее, мое тело же ощущается легким, гибким и при этом прочным, как сталь. Хотя, думаю, попрочнее будет, но проверять я, конечно же, не буду. А ведь не мазохист я. А вот орки, явно мазохисты, перли на меня, словно безумцы. Их было 20 с лишним, и они отлично сражались, прикрывали друг друга и старались меня окружить. Вот только я был быстрее, сильнее, так что нередко мои атаки проливали кровь. И, отмахнувшись от 2 орков справа, отбивая их топоры левой рукой, рубанул по орку перед собой. Он принял удар на топор, но ему не хватало сил удержать, и мой меч опустился на плечо зеленого, впиваясь до середины торса. Опустив меч, пнул труп и метнул 2-й меч в лорда орков. Но тот отмахнулся от оружия рукой, ну и что-то сказал про меня. «Ха, явно нехорошее». «Как вам такое?» – рассмеялся я, когда в моих руках появились пистолеты и пристрелил еще 1,5 десятка шаманов, стоявших вдоль алтаря. А с неба все падали снаряды артиллерии, и парни молодцы, пристрелялись уже. Со смертью шаманов барьер слегка потускнел, явно становясь слабее. И ничего шаманы не могли мне сделать, как и защититься. Все же они сосредоточились на барьере. В этот момент взревевший от ярости лорд орков резко подпрыгнул и попытался зарубить меня сияющим топором. Выглядело эффектно. а крик зеленого оглушал. Правда, стоять и смотреть, как на меня падает туша, я не стал, так что отскочил назад. Однако от удара лорда раскололась земля. Ого! И орк тоже удивился, когда я выдал ему в рожу залп из заряженных выстрелов. Зеленый прикрылся топором, а его шестерки навалились на меня слева и справа, так что пришлось отойти. Но в этот момент пятеро воинов по пояс провалились в землю и закричали, будто их давят ногой, и вспыхнуло пламя. Оно накрыло всех вождей и часть шаманов, которые закричали, сгорая заживо. Вожди, к сожалению, защитились. А вот шаманы, как уже говорил, беззащитны, ведь они барьер держат. «Муженек, подмога пришла!» — раздался голос Жени. «Эти черти сильнее, не подставляйтесь!» — крикнул ей. Женя и девчата находились на краю барьер-купола. На них тут же побежал десяток вождей орков. Но сперва Настя покрыла землю льдом, а потом Женя бросил туда огненный шар. И произошел паровой взрыв. Зеленых отбросило к алтарю, а затем они вскрикнули и схватились за сердца, после чего обмякли. Неплохая комбинация. Вика магию крови применила. Но нельзя увлекаться. У меня лорд орков и остальные вожди. Зеленые старались как можно быстрее убить меня, чтобы расправиться с девчатами. Вот только мне надоели эти игры. Отбросив мечи, использовал рывок и оказался перед лордом. От него исходило ужасающее магическое давление. Я ж наоборот был чист. Мою магическую силу подавлял алтарь. Но не физическую. Со всей силы ударив лорда по животу, с разворота лупанул пяткой ему по уху и уронил. На меня тут же налетели два вождя, атакуя топорами. Но я перехватил их топоры и, вырвав из рук, вонзил в их же головы. В этот миг лорд орков повалил меня на землю и начал бить огромными кулаками, яростно вопя. Но я толкнул его в грудь, отбрасывая, и, подскочив, сам завалился на зеленого, вбивая кулаки в клыкастую рожу. Барьер зеленого был крепок, но полностью поглотить мои удары он не мог. И сперва я выбил твари клык, потом у орка заплыл глаз и потекла кровь из рассеченной брови. И орк взорвался. Меня отбросило магическим взрывом, после чего сразу окружили несколько вождей, а пока я их убивал, лорд поднялся, тяжело задышал и издал громогласный крик. Здоровяк побежал на меня, скапливая манну в левом кулаке, но не заметил, как на земле появилась кочка. Выпучив глаза, орк споткнулся и упал прямо перед моими ногами. «Ха, тебе пиздец!» Мощно оскалившись, я набросился на орка. И пусть сам бог насыщает его своей силой, толку, если он не может дышать. Удушающий, сука, захват! Трехметровая туша брыкалась и пыталась вырваться из захвата, даже магии вспыхивала раз за разом, пытаясь убить меня. И может, еще пару дней назад это удалось бы, но не сейчас. Запас воздуха в легких орках хватило ненадолго. Все же у зеленых очень учащенное дыхание, так что орк начал быстро задыхаться. И только он потерял сознание, как я отрубил его голову его же топором. Но стоило лорду орка вздохнуть, как из его тела вырвалась черная дымка. «Тебя-то я и ждал!» — хищно оскалившись, бросил в дымку горсть духовных колючек, отчего раздался вопль. А затем из дымки вывалился черный силуэт Ичи. «Стой! Давай!» Договорить он не смог, так как я отрубил голову силуэту. Однако она начала восстанавливаться, и силуэт отскочил назад да вспыхнул тьмой и обратился черной тучкой, но тут же упал на землю. Колючки пустили корни в бога. Я пнул его и продолжил бросаться колючками. А этот полз к алтарю, но вдруг алтарь влетел на воздух. Будто его толкнули. Хотя не будто. Кир постарался. А затем из воды вырвались водяные столбы, врезаясь в алтарь, после чего огненный шар размером с внедорожник завершил начатое. С грохотом алтарь разлетелся на тысячи частей, а Ичи закричал, но не из-за алтаря, а из-за корней, которые вырвались из земли. Они обвили его тело и начали высасывать энергию, пока аватар бога Ичи не исчез. При этом битва богов продолжила сотрясать землю, но это был последний алтарь Ичи. Думается мне, зеленое одолеет черного, но насколько было бы проще, если бы Ичи попал в нашу ловушку. Тьфу, на этих проблемных женщин, из-за которых все планы идут коту под хвост. Ну ладно, теперь души. Малыш, фас, сожри их все, сотни тысяч орков и гоблинов, они теперь твои. Ну, а я обернулся и пошел к своим красавицам. Вижу, что они устали, но все молодцы, даже Настя молодец. Она, к слову, после второго рождения избавилась от своей генетической болезни. Избавиться ли от лени? Сильно сомневаюсь. Такой уж она человек. Пойдем к ушастикам или зеленым? Спросил у них. К зеленым. Ушастики сами себя спасут. Там достаточно бойцов, ответила Саша. И мы поплыли к городу орков. На воду встали и поплыли. Ха, удобно. Но ничего интересного далее не происходило. Все вожди умерли, орки в смятении. Многие из них сейчас на стенах пытаются сдержать неистовую орду лесных чудовищ. Другие пытаются подавить мятеж эльфов. Вот только там автоматчики и темные эльфы. Про армию продвинутых зомби я вообще молчу. Так что мы с девчатами просто ходили по городу орков, уничтожая всякое сопротивление, пока они, орки в смысле, не закончились. Ну и эльфиек спасали. Почти в каждом большом шатре был минимум по одной эльфийке. У них даже цепей не было, а зачем они, если бежать некуда? Последним был огромный шатер лорда орков. Охрана шатра не двинулась с места, даже несмотря на сражение в городе. Похвально, и по силе они не уступали вождям, но умерли. Мы вошли в огромный шатер и ахнули. Мы словно попали во дворец. Все дорого, богато, и здесь не только награбленное у высших эльфов, но и других миров. Телевизор вижу, пузат который. Он стоял на каменном постаменте, словно реликвия. Шатер же слева и справа от входа располагались огромные сокровищницы. По центру массивная кровать, закрытая полупрозрачными шторами. Слева от кровати большая купальня, справа от кровати оружейная вождя, а дальше за кроватью женская зона, закрытая почти прозрачными занавесками. Откинув ее, мы вошли внутрь и увидели скованных и сломленных высших эльфиек. У многих были синяки от мощных пальцев лорда, талия, бедра и ноги. В основном именно они были покрыты синяками. Эльфийки же не реагировали на нас. «Эй, ушастики, хотите спастись?» – спросил я, и те ожили, да уставились на нас. «Кто вы?» – удивилась первая черноволосая эльфийка, которую я увидел. «Те, кто уничтожили орков, сейчас добивают последние, а бога Ичи убивает, и не думаю, у нее все шансы победить». «Орки?» – опешила та, а потом выпучила глаза. «Ичи? И Ини? Сражаются?» «Ну, выйди да погляди», – пожал я плечами и пошел к сокровищам. Но я просто взмахнул руками, и они пропали с земли, да появятся в саду. Потом посмотрю. А то я гляжу, тут и плодов древа мира немало, лишними не будут». Эльфийки, гремя кандалами, побрели на улицу. Ну, а мы забрали тут все, что имело ценность, и тоже вышли. В небе все еще были видны вспышки сражений богов, но они уже были менее яркие. Видимо, битва подходит к концу. «Вас спасать или здесь останетесь?» – поинтересовалась Женя у трех десятков высших эльфиек. «Любвеобильный, однако, лорд». «Куда спасать? Вы отведете нас в древнюю цитадель?» – спросил темноволосый. «Можем и отвезти. Все равно туда собирался». Я погладил подбородок. «Вот только вы все умрете, и не оставит своих чудовищ. Так что решайте. А пока...» Я подошел к темноволосой и перенес ее. А затем и все остальные ушастики оказались в саду. Город эльфов также был зачищен. И к этому времени мои солдаты атаковали орков на стенах. Эльфийский спецназ же запер все врата, так что, когда орки начали отступление на второй рубеж обороны, их встретили автомат, пулеметы и злые эльфы. Из девчат со мной осталось лишь Женя, а остальные наводили порядок в саду. Все же там столько ушастых, что... Ах ты ж, блин! «Дима!» – перепугалась Женя, когда я едва не упал со стены. 500 метров!» – пробормотал я, удивляясь, и шоком посмотрел на Женю. Похоже, Ичи более не может забирать души павших орков. «Это, выходит, сотни тысяч зеленых», — опешила девушка. «Хрум-хрум-хрум», — ответил и заулыбался я. «Древо всех поглотит». Под стеной же собрались орки, которые пытались вскарабкаться к нам. И где-то у них это даже получалось. Все же ушастые заняли далеко не всю стену. Она ведь огромная, но толку! Быстро перебраться через стены орки не смогли, а лесные чудовища были стремительны и ударили зеленым в тыл. Но забавнее всего было видеть моих солдат, шедших посреди полчищ зомби в окружении хищных кроликов. Битва была недолгой. Без защиты стен зеленых быстро завалили численностью, а затем мы открыли ворота, впуская в город орды зомби и растений. Началась охота за зелеными, которые перебрались через стены, и поиск возглавили кролики-мутанты. Эти зверюги легко карабкались по стенам, прекрасно видели в темноте и могли даже кислотой плеваться. А тем временем создал я арку и отправил в сад людей с эльфами, после чего присел на стену в ожидании окончания эпической битвы. Эх, у Ичи было силы столько! И она могла стать силой древа, но хоть орками подкрепились. Да так что я успел еще раз прорваться. Думал, сдохну. Но когда мировое древо перевалило ростом за километр, все стало, как бы сказать, пофиг, что ли. Да, пофиг. Просто не знаю даже. Я будто познал дзен. Точнее, древо выросло из малявки в молодого парня, и его возможности существенно расширились настолько, что я теперь могу не бояться попаданцев и врат. Все. Более никто не вторгнется в сад. Вот вообще никто. Сил на это не хватит. Человек. Ко мне подошла зеленая богиня. Фигово выглядишь. Думал, ты сильнее. А сам слабак. Фыркнула та и села мне на коленки. Да требовательно подергала ушками. Он питался душами павших Ормайзи. Выходит, если бы мы не поглотили души, тебя бы уделали? Спросил я, массируя ушки. Нет, я бы все равно победила, но цена была бы неприятной. Ясно. Что теперь будешь делать? Древо мира не умерло. Знаю, ответил ей, удивляя ушастую. Иначе всюду была бы энтропия, да и мой брат вышел на диалог с твоим малышом. Да, но древо сильно обижено из-за предательства, поэтому сперва мы избавимся от всех, а потом начнем заново. Понятно. И не будешь меня осуждать? Удивилась та и сладко простонала. «Нет». «Тогда ты хочешь получить информацию?» «Нет, я уже все и так понял. Ваша война с энтропией длилась сотню лет. Вы сажали деревья, строили крепости, очищали землю, а когда древо мира выросло достаточно, вы вернулись в лес к древу». «Почти так и было. Как ты узнал?» «Сложил 2+2», — ответил я и увидел недоумение на лице ушастой. Все же она обернулась. «Говорю, информацию проанализировал». Ну, и на часть вопросов мне брат ответил. «Да. Когда древо достаточно вырастет, оно сможет остановить разрушение мира. Но это далеко не конец. Наш мир уже 5 веков восстанавливается». «И поэтому ты ограничила численность эльфов, чтобы они не засрали мир своими войнами и фермами». «Я ведь помню, что привело к гибели мира», вздыхала богиня и попискивала от кайфа. Все же я продолжал массировать ушки. Поэтому, да, я ограничил их численность. Ичи же был против. Он считал, что нужно, наоборот, заселить мир и как можно быстрее, ведь жизнь поборет энтропию. Понятно. Вы поругались, он сделал по-своему, и ты прокляла его и его орков. Ушастая лишь угукнула в ответ, и я не стал говорить, что считаю, что тут прав Ичи. Вместо этого завершил массаж, от которого богиня обмякла и тяжело вздышала. «Что ж, если позволишь, я заберу оставшихся эльфов. Те, кто согласится, будут жить в моем мире. Очень уж мне понравился твой народ. Добрый, послушный и весьма работящий». «Забирай, на портал не закрывай, хорошо?» «Влюбилась?» «Дурак», — проворчала девушка. «Древо нашло друга, точнее, друзей, и еще. Чем ты насолил черный?» «Черный? Не знаю, кто это. Но не она ли нападает на меня?» «Да, злая сука. Считает себя кем-то вроде кукловода. Пыталась к нам пролезть. Но мы с Ичи отбились. Хоть и с трудом». Голос богини был возмущенным, даже злым, а я получил пищу для размышлений. «Не знаю, чем насолил. А вы чем насолили?» «Ничем. Это она наш мир пыталась погубить, насылая легионы чудовищ». «Вот значит как? Разломы в земле – это ее рук дело?» Мне резко захотелось убивать. «Мировые трещины? Нет, они сами появляются. А вот твари, что лезут из них, это ее легион. И черный легион». «Благодарю, это полезная информация». Насколько полезная, уточнять я не стал. Но мои планы на будущее резко поменялись. «А пустяк», — улыбнулась зеленая эльфийка. «Я загляну как-нибудь на огонек, посмотрю, как мои сородичи прижились». «Ха, хорошо». Они прижились. Пиц, телек, массаж, ушки, баня. «Баня?» – заинтересовалась богиня. «Заходи, увидишь», – кивнул ей. «Договорились. И удачи». Ушастая улыбнулась, поднялась и сладко потянулась, демонстрируя свою красивую зеленую фигурку. «Что ж, пора работать, много-много работать». Она сделала шаг, вспыхнула зеленой манной, да исчезла. Ну, а я спрыгнул со стены и, упав на землю, провалился в нее, а выскочил на приличном расстоянии от могущественной крепости, построенной на плато горного массива. Древняя цитадель, там цивилизация эльфов и пережидала самые тяжелые времена вторжения Черного Легиона и, судя по высокой железобетонной стене, а также 10-этажным многоквартирным домам, эта цивилизация когда-то была на уровне земли. Тут была дорога хорошая такая, каменная и широкая, вот по ней я и поехал на своем мотоцикле. Плато же находилось на высоте в километр и было весьма большим. Там бы Москва уместилась. По фотографиям с дронов я видел здесь леса, небольшое озеро, а также фермы около этого города, что по форме напоминал прямоугольник. Он стоял, можно сказать, на обрыве, поэтому одна стена была существенно ниже, и за ней находился обрыв. Впрочем, это скорее не стена, а одно гигантское здание, ну или комплекс соединенных друг с другом сооружений. Так что город можно осадить лишь с трех сторон. Но еще здесь была стена-крепость, переграждающая въезд на плато. Вот к ней я и ехал. Уже был рассвет, так что дозорные на стенах увидели меня и тут же атаковали магией. Сосулька и огненные шары ударили по дороге, а шустрый я поехал дальше. На стенах поднялась тревога, и вскоре появилось еще человек 20. Они быстро сориентировались, и в меня полетели магические стрелы. Благо, у меня изучен щит. Эта книга давала знания о том, как создавать энергетическое поле округлой формы. Так что я создал это поле перед собой, и все атаки разбились об него. Доехав до стены и растолкав зомби, убрал мотоцикл на склад в саду и вонзил пальцы в железобетон. Шустро, словно ящерица, я взобрался на стену. По мне, конечно, стреляли, но щит поглотил все атаки. Даже идея покрыть стену льдом не помогла ушастым. И я взобрался. Ушастые тут же шарахнулись в стороны, да вскинули мечи с копьями. «Если не хотите сдохнуть, придурки, позовите главного, скажите, к вам прибыл хранитель древа мира». После моих слов мужчины выпучили глаза. «Не вашего древа, а из другого мира!» Сказав это, я спрыгнул со стены крепости. Здесь был старый гараж, переделанный под стойло. Сейчас там находились какие-то животные, похожие на оленей. Также вижу казармы, судя по всему, арсенал и еще пару зданий. Все из железобетона. Арматуру вижу, поэтому да, железобетон. Старый очень, и время не пощадило крепость. Найдя местечко, перенесся в сад и забрал апельсинки. И пока та переносила всех высших эльфов, которые хотят остаться в цитадели, я перенес себе стол и решил перекусить. Все же столько сражался. Эльфы, стоявшие на охране крепости, малость офигевали от происходившего. Все, остальные остаются у нас. Мне на коленки сел апельсинки и потянулась к бутербродам. А я кинул взгляд на дюжину спасенных этой ночью эльфов, включая ту черноволосую. «Королева!» — раздались возгласы, и к чернявой подскочили 4 воина, да преклонили колено. «Теперь понятно, почему ее переодели», — подметил я. «Угу. Оказывается, она из тех, кто до последнего защищал древо», — ответила апельсинки. А я кинул взглядом ушастую, чертовски хороша, хотя что еще говорить о народе, который, можно сказать, вырос, питаясь плодами древ мира. «Ладно, плевать на них. Мы с ушастой ели бутерброды, запивали крепким кофе. Точнее, я кофе, а она чаем. Эльфам нельзя кофе, у них потом ушки торчком и энергии через край». Эти же общались, и некоторое время спустя к нам подошла королева. Ну, а я взмахнул рукой, и из земли вышел удобный стул. «Благодарю». Черноволосая присела за стол, и я пододвинул ей бутерброды. «Вкусно. Вновь спасибо». «Мне нужны все моем». Сходу обозначил я. «Только они?» «В идеале оставить вас здесь, чтобы вы отвечали за свои грехи, но если кто-то решит пойти за мной, то будет жить по моим правилам и моим законам. Не будет никаких королев, регалий и особого отношения. Все будут работать на благо меня и древа мира». «Я поняла. Позвольте поговорить со своими людьми». «Вернусь через неделю», схватив апельсинки за плечи, перенес ее в сад. А сам отошел и погрузился в землю, выходя уже перед древом мира. Прикольный способ перемещения. Стоило мне оказаться перед братом, как я же вздрогнул. «Брат, от тебя столько манны исходит, что просто ух!» «Безопасно», — шептал голос в моей голове. «Ого, он научился говорить! Красавец!» «Спасибо!» «Капец ты большой! Даже отойдя на сотни метров, не вижу твоей вершины. Впрочем, тут в диаметре будет 200 метров. Это как 3 многоквартирных дома, на 4-5 подъездов каждый. Аж гордость берет за брата, каким он большим и сильным стал. Но мы, конечно, неплохо так сжульничали. Уничтожили целый народ и поглотили его, а даже, не знаю, мы теперь герои или величайшие злодеи. Ну, как минимум, эльфы скажут, что мы герои. А еще снова сад увеличился. Капец, он теперь огромный. Тут автобусы нужны или метро». «Земля в мир», — сказал брат. «Понял. Но потерпи, пожалуйста, сперва найдем тебе место, да и дело надо закончить». Вернувшись к стволу, погладил его. «Дел у нас тьма. Мир спасти, врагов победить, дать по щам демонам, ну и понять, что за черное, и дать ей пиздюлей». «Сохраню порталы. Брат Семин знает, где она. Вторжение. Оттуда». «Значит, эта черная вторглась в мир Гена. Кажется, мы можем убить 3 зайцев одним выстрелом». 3. «Ага. Землю спасти. Семин защитить. И удовлетворить потребность пчелки в уничтожении тиранов».